А вот теперь понятно, почему на лице Добраму едва ли скулы не сводило. Мальчишка понял, что мостик звездного разрушителя ему не светит. Погодите-ка, потенциальный предатель занимается выстраиванием обороны. Сэр, разве будет правильно допускать Добраму до размещения замаскированных астероидов на наших рубежах, уточнил Пиллион. У нас есть потребность в обеспечении безопасности Доминиона, произнес Траун. Разрушители заняты либо усмирением преступных элементов в секторе Спризен, либо в грядущих мероприятиях. Добраму, кем бы он ни был на самом деле, неплохой офицер, достаточно компетентный для того, чтобы сопровождать и охранять транспорты с астероидами, которые организуют заграждение на гиперпространственных путях, ведущих в Доминион. Работа почетная, но нудная, и требует участия ответственного офицера. Добраму – отличная кандидатура. Тем более, что его хозяева не просто так подставляют мальчишку под удар, он нужен им для выяснения происходящего в метрополии Доминиона. А знание главного оборонительного рубежа чем небольшая заслуга перед бывшим покойным императором, Пиллион нахмурился. «Сэр, вы сознательно идете на риск, чтобы...» Добраму отметился перед Палпатином, помогаете ему выслужиться перед нашим, возможно, страшнейшим из врагов. «Да, капитан», глаза Трауна горели подобно двум уголькам, готовым вот-вот стать причиной огромного пожара. «Я приложил немало усилий для того, чтобы ослабить новую республику перед наступлением Палпатина. Есть определенная вероятность, что после завершения операции «Алый рассвет» обороноспособность нынешних хозяев Корусанта достигнет катастрофического предела. Необходимо позаботиться о том, чтобы и Палпатин не был так силен. Устраним некоторых из его потенциальных союзников, сослужим себе добрую службу на будущее. В перспективе, даже усилим Доминион. Интересно, каким это образом Доминион станет сильнее, если капитан-предатель будет знать о том, что в определенных точках гиперпространственных путей, ведущих в Доминион, расположены замаскированные астероиды, столкновение на крейсерской до световой скорости, с которыми может сплющить звездный разрушитель в кусок металла размером с карельянский корвет. Мысли в голове Пиллиона откровенно отказывались складываться в единую картину происходящего. Требовались разъяснения. Вот только он подозревал, что Гранд-Адмирал прямой ответ не даст, но попробовать стоило. Но если Добраму служит Палпатину, то вы фактически передали ему в руки несколько средних крейсеров типа «Удар», заметил Пиллион. Три, не считая разящего самого Добраму, если быть точным, не говоря уже о том, что ему будет известно, как проникнуть сквозь внешний периметр обороны. В самом деле, на синем лице Трауна поползла вверх темная бровь. Надо же, а я и не подумал об этом. Пиллион сделал все, чтобы его глаза не полезли на лоб. Ладно, не в первый раз Гранд-Адмирал проявляет нечто, свойственное людям. Эмоции, умение шутить. Хотя стоп, он ведь на самом деле может говорить подобное без тени юмора. С него станется. «Прошу прощения, сэр», — произнес Гилот, прикинув, что за высказанное неуважение Гранд-Адмирал мог его и заставить упор лежа принять. Пусть воспитательная беседа с подполковником Астерионом и происходила несколько месяцев назад, экипажем Химеры она не забыта, а младший офицерский состав по всему флоту и в армии так и вовсе те действия Трауна по сбиванию спеси с тогда еще напыщенного офицера ИСБ взял на вооружение для воспитания нерадивых подчиненных. Особенно прижилось это среди призывников, молодого пополнения вооруженных сил, которым предстояло заниматься вопросами. «Лейтенант Редерик добрался до места назначения», — уточнил Траун. «Так точно, сэр», — ответил Пиллион, передавая информационный чип Гранд-Адмиралу. «Шифровка подтверждает, что он не раскрыт. Данные о системах обороны нами получены». Траун подключил его к своему компьютеру, после чего некоторое время разглядывал голограмму звездной системы. «Хорошо эшелонированной звездной системы. Да, звездолетов тут не так уж и много, но зато десяток оборонительных платформ дают понять, что просто явно не будет. Генерал Каин уже подготовил план наземной операции. Один из клонов генерал-майора Максимилиана Верса прибыл на борт Химеры чуть меньше часа частным шаттлом. Но пока что даже его существование оставалось тайной для большей части экипажа. До их сведения это доведут лишь тогда, когда корабли выйдут в открытый космос. Так точно, сэр. Пиллион с облегчением вернулся к обсуждению тем, которые для него лично являлись простыми, понятными и не заставляли шевелиться седые волосы на затылке. Второй файл на чипе после разведданных по цели, определенный для Химеры и ее соединения. «Спецгруз на месте», — уточнил Траун. Пиллион утвердительно кивнул. «Да, сэр, отряд капитана Макина у цели, так точно, гранд-адмирал», — подтвердил Пиллион. «Все наши диверсионные группы находятся на стартовых позициях и ждут команды для начала операции. Команды, направленные в пространство хаттов, также доложили о том, что вошли в контакт с вербовщиками военачальника Девиана. В таком случае нам пора выступать», — задумчиво сказал Траун. «Начинаем основное действие сразу же, как только получим подтверждение с Акзилы. Но для начала», — гранд-адмирал понизил голос, — «над некоторыми из пленных командиров противника мы свершим правосудие». «Так точно, главнокомандующий», — Пиллион молча козырнул и направился к выходу. «Это будет легкая победа», — произнес, поигрывая вибросекирой Язуа Вейн, бросив взгляд в сторону дроида серии В1, который только что доложил о 10-минутной готовности. «Совсем скоро каликоидный рой выйдет из гиперпространства в южной части дикого пространства и как следует накостыляет группировки пират Люмини, обосновавшимся на планете Занджуве». Ирф, сидя в капитанском кресле на мостике авианесущего звездного разрушителя, внимательно вглядывался в большой монитор, на котором горела схема каликоидного роя. Вообще там много чего было отображено, но Язуа не стремился к тому, чтобы вникнуть в детали того, что же там на самом деле разглядывает командир разрушителя. «Думаешь, если гипнотизировать изображение ангара, то от этого в нем прибавятся стервятники?» — хмыкнул Вейн, намереваясь разрядить обстановку и спровоцировать товарища на разговор. Ирв же не отреагировал, но сделал жест рукой, словно отмахиваясь от стоящего рядом металлического болванчика. Дроид в один подошел к корсару слишком близко, и тот сделал стремительный шаг навстречу, одновременно издавая «бу» жестянка. Дроид, всплеснув руками, выронил из манипуляторов бластерный карабин. Оружие с металлическим грохотом покатилось по палубе. «Э-э-э», — проскрежетал сепаратистский дроид. «Приказы, лети на Татуин», — распорядился Язуа. «Найди самое большое племя тускинских рейдеров. 10 лет скитайся с ними по пустыне, а когда подружишься с вождем, скажи ему, что ты его мамку е». Вейн, негромко обратился к нему командир корабля. «Прекрати разрушать искусственные синапсы моих дроидов. А чего он ходит с глупой рожей?» — поинтересовался у Ирва Вейн. «Подтверждаю», — заявил Вадим, подбирая свое незаряженное оружие и возвращаясь к контрольной панели. «Ох уж и тупые дроиды. Перевели немного пехоты на должности членов экипажей. Так они никак не могут отказаться от привычки таскать с собой бластерные винтовки». Со стороны Ирва раздался тяжелый вздох. «Твои шутки делают этих дроидов тупыми», — заявил он. «Они и до меня не блистали интеллектом», — уточнил полукровка. «Твой подхалим делает дроидов еще тупее», — проскрежетала голова Ауто, вмонтированная в подлокотник капитанского кресла так, чтобы Ирв при необходимости мог положить на нее ладонь. «Прям как в старых пиратских легендах, где король пиратов сидел на троне, подлокотники которого украшали черепа его врагов. А от тебя вообще одна голова осталась», — хмыкнул Вейн. «Даже если от меня одна плата останется, я все равно буду умнее тебя, глупый органик», — заявил Ауто. «Если я выброшу вас обоих в шлюз, вы прекратите спорить», — уточнил Ирв, посмотрев почему-то исключительно на Вейна. «Это дискриминация», — заявил Язуа. «На корабле и без того мало разумных, с кем можно пообщаться. В твоем случае вообще правильнее будет держать язык за зубами», — посоветовал Ирв. «Со стороны умным покажешься». Язуа закатил глаза. «Сколько дней мы уже двигаемся этими контрабандистскими тропами, а?» — уточнил он. «У меня уже натурально начинает течь крыша. Люмини не стоят таких вот изощренных подходов. Пираты Люмини вполне легально находились на своей планете», — возразил Ирв. «И новая республика им вообще ничего не могла сделать. Так то республика, потому что у них разведка ничуть не хуже, чем у Каврилху», — закончил свою мысль Ирв. «Ломанись мы на их резервную базу прямиком по Хайдианскому пути, они бы узнали о нашем приближении раньше, чем ты успел бы соскучиться. Тем быстрее бы мы отобрали у них все, что есть, да полетели по своим делам», — с нажимом произнес Язуа. «Или ты передумал раскапывать старые сепаратистские секретики? Этому разумному срочно нужна добавка процессоров», — заявил Ауто. Ирв наградил словоохотливую голову щелчком по верхней части. «Пираты Люмини обладают крейсером-тральщиком типа иммобилизирующий 418, если ты не забыл», — напомнил Ирв. «А значит, что, зная о нашем приближении, они могли нас вытащить из гиперпространства в любом удобном для себя месте и как следует порадовать нас турболазерами, пока наши системы будут приходить в порядок после прыжка. Опять же, если ты не заметил, Пират указал на огромные прямоугольные иллюминаторы вытянутого мостика. Мы тут как в аквариуме. Одно хорошее попадание ракеты, и будем дышать вакуумом. Все. А я говорил, что следовало приплатить Риесу на Вервихлока, чтобы он забронировал рубку, как сделал это Тибирасу, заявил Вейн. Сейчас бы не тряслись, как твилекские школьницы после выпускного, попав в компанию пьяных похотливых радианцев. Ирв, я настоятельно рекомендую тебе провести подчиненному лоботомию, проскрежетала голова Ауто. С каждым днем задумываюсь об этой инициативе все чаще, признался капитан Ирв. Убери-ка руку в сторону, Вейн передернул затвор, расположенный на древке секиры, заряжая встроенный в древко бластер. Ай, голова, сюда шагай. Поговорим как мужчина с дефектным дроидом, не оскорбляя дефектных дроидов, причисляя себя к их числу, произнес Ауто. Я видел дроидов серии в один, которые в 100 раз умнее тебя. Заткнитесь оба, приказал Ирв, повысив голос. Язуа, посмотрев на своего бывшего и нынешнего капитана, примирительно отключил элемент питания на своем монструозном оружии. Ладно, не кипятись, посоветовал он. Просто снимаем напряжение. Твилечку себе найди для снятия напряжения, тупица. Огрызнулась голова тактического супердроида. Ау-у-у, хохотнул Ирв, погладив голову и не сводя взгляда с залившегося краской Вейна, для которого отсылки к дамам Срилота, одна из которых наставила ему рога, были чем-то вроде больной мозоли. Это был прям удар ниже пояса, аут. Дай мне тело и виброныш, я покажу тебе, что такое удар ниже пояса, предатель, огрызнулась голова. А с другой стороны, Ирв убрал руку с остатков одного из лучших командиров армии дроидов. Вейн, стреляй. Полукровка, покачав головой, фыркнул. Бродячий цирк, а не корсарский разрушитель, произнес он. Да кто бы говорил, не остался в долгу Ауто. Начинаю понимать, почему неймадианцы не допускали постоянной работы своих дроидов, заметил Ирв. С годами вы становитесь обладателями скверного характера. Если б армию дроидов не отключали и не форматировали до заводских настроек, мы бы давно вырезали вас, глупые и неэффективные органики, заявил Ауто. Знаешь, Ирв посмотрел на Вейна. Во время войны клонов в КНС не очищали память тактическим дроидам и тактическим супердроидами, и не отключали их, что привело к развитию личности на основе заложенных в них программ эффективного уничтожения противника. Порой доходило до того, что те уничтожали органических командиров, допустивших оплошность на поле боя или отдавших неэффективный приказ. «Нет, не знаю», — поморщился Язуа. «Я не настолько стар, но, раз из всей массы этих металлических упырей и маньяков, он указал на голову Ауто, остался только этот, то я бы на твоем месте потер ему память, пока он не отдал дроидам приказ вздернуть тебя на антенне дальней связи во время движения. Может отдавать сколько угодно», — улыбнулся Ирв. «Все дроиды на корабле перепрограммированы так, чтобы подчиняться только мне». «Погоди-ка», Вейн посмотрел на Вадин, с которым у него недавно был диалог. «А этот, ты пользуешься правом отдавать приказы дроидам, если они не противоречат моим», — пояснил Ирв, поглаживая голову Ауто. «А вот наш тактический супердруг не включен в иерархию приказов». «Предатель подготовился», — констатировала голова. Язуа улыбнулся. «Может, поговорим о деле?» — уточнил он. Ирв посмотрел на него с удивлением. «С чего бы это ты заинтересовался рейдом?» «Я же говорю, скучно», — объяснил Вейн. «Тем более, что ты сказал, будто люмини могут устроить нам проблемы, если узнают, что мы идем за их крейсером-тральщиком». «Все так», — кивнул Ирв. «Я не верю в то, что в сьютрикской гегемонии люмини потеряли все свои корабли, кроме иммобилизирующего. Наверняка у них есть что-то, какой-то козырь в рукаве». «Не верит он, могут ли дроиды говорить столь надменным тоном?» «Оказывается, могут. По крайней мере, головы тактических супердроидов. Я тебе сказал это доступным общегалактическим языком. Сравни данные о рейдах, в которых они участвовали, информацию из открытых источников о том, какие еще корабли использовали люмини при нападениях на своих жертв. Отсей из этого списка все те, что они привели в гегемонию и потеряли. Получишь, что у них под началом есть сейчас как минимум три корабля: крейсер-тральщик, фрегат типа «Щедрый» и легкий разрушитель типа «Бунтарь». Если дашь мне доступ к базам данных флота Конфедерации независимых систем, я даже назову идентификационные данные этих звездолетов. Твой виртуальный нос, аут, останется там, где ему и положено быть, отрезал Ирв. «Три корабля», — присвистнул Вейн. «Неплохо, на самом-то деле, но у нас авианесущий разрушитель, на котором практически нет авиации», — напомнил Ирв. «У нас больше пушек, чем у них всех вместе взятых», — продолжал Вейн, не сильно усердствуя в подсчетах. «О, математические алгоритмы, как можно быть таким неэффективным?» — взмолилась голова Ауто. «Открой справочники, посчитай орудия. Втроем они нам вломят», — упростил ситуацию с математическими вычислениями Ирв. «Поэтому я и согласился на помощь Тибероса. Он поддержит нас пушками, ракетами и истребителями. Вдвоем мы не только разобьем Люмини, но и не позволим крейсеру тральщику ускользнуть. Надо было попросить Трауна дать нам собственный тральщик», — посетовал Вейн. «Ты мог пойти с Таверой и уговорить ее решить этот вопрос», — хмыкнул Ирв, глядя на своего молодого протеже. «Тем более, что она тебе благоволила, так обхаживала, так свои фиолетовые глазки строила. Да я лучше сам в пасть Ранкора полезу, чем останусь с этой ведьмой наедине», — заверил Вейн. «Ну-у-у», — не удержался Ирв, — «на Лаке все выглядело так, что ты вот-вот схватишь ее на руки и понесешь вид семейное гнездышко». «Я просто растерялся», — начал оправдываться Вейн. «Когда увидел, что она на меня пялится, так и мозги отключились. Только и билась мысль, что эта Мегера соблазнила и прикончила Кавила Саксилы ради того, чтобы его ребят под себя подмять. Ну, сейчас, думаю, тебе нечего бояться», — усмехнулся Ирв. «Мне тут шепнули, что тебе распришелся ей вполне по вкусу. Да пребудет с ним великая сила», — хохотнул Вейн. «Кстати, а когда он сдохнет, я же смогу обратно претендовать на черную жемчужину. На твоем месте я бы не разевал рот на этот корабль», — посоветовал ему Ирв. «Тебе раз больше не капер, он капитан вспомогательных сил рейдеров. Продался Трауну с потрохами за то, чтобы возглавлять собственную группировку. Так что если он и помрет где-нибудь и когда-нибудь, то кораблик все равно отойдет Доминиону. На борту экипаж из верных Трауну разумных. Думаю, даже Тавира три раза подумает, прежде чем решится наложить лапу на этот звездолет в случае непредвиденной кончины Тибероса». «Эх», — вздохнул Вейн, — «так жаль, смотрю на свой бывший кораблик и сердце кровью обливается. Весь черный, как космос, без этого тупого кормового плавника. И пушки стоят с побед, а не эти сепаратистские пукалки. Пусковые установки имперского образца, генераторы дефлекторов тоже. Вроде бы даже броню обновили, а не то старье, которое у нас. Если тебе не нравится, ты всегда можешь выйти в шлюз», — напомнила голова сепаратистского тактического супердроида. «Бесполезная жестянка», — фыркнул Вейн. «Ладно, Ирв, какой план действий-то?» Командир каликоидного роя задумчиво поскреб подбородок. «Да все, как и всегда, собственно», — произнес он. «Вылетели, наваляли, отправили дроидов на абордаж. Привезем на Лок им мобилайзер 418, отдадим Тавире, затем отправимся по бывшим сепаратистским мирам-фабрикам. Какие-нибудь из них все же должны остаться в целости. Вроде Джианазиса», — уточнил Язуа. «Или Салукимай», — кивнул Ирв. «Или Хайпари», — произнес Ауто. «В общем и целом, нам есть где разгуляться», — подытожил командир каликоидного роя. «С учетом того, сколько нам перепадет за крейсер-тральщик, а возможно и за две другие посудины, денег на то, чтобы восстановить хотя бы один завод, у нас хватит. А что потом?» — поинтересовался Вейн. Ирв некоторое время молчал, смотря то перед собой, то на голову Ауто. «Разберемся», — твердо произнес он. В этот момент тоннель гиперпространства распался на бело-голубые полосы света, привычно съежившиеся до состояния крохотных точек звезд и массивного пепельно-коричневого шара Занджуве. «Капитан», — прогнусавил все тот же дроид Вадин, которого пытался запугать Вейн. «На сканерах 4 звездолета, 2 фрегата типа «Щедрый», звездный разрушитель типа «Бунтарь» и крейсер-тральщик. Чуть больше, чем ты предполагал, жестянка», — постучал по голове Ауто командир каликоидного роя. «Похоже, и ты у нас не самый эффективный». Приказ об объявлении боевой тревоги заглушил и хохот Вейна, и обиженный бубнеж оскорбленного до глубины своей искусственной личности тактического супердроида. «Каликоидный рой выходит в атаку», — подметил Тиберос, наблюдая за тем, как близнец черной жемчужины выдвигается вперед, принимая на свои дефлекторы залпы турболазеров сразу 4 кораблей противника. «Словно в войну клонов вернулись», — проворчал толстоватый офицер, отвечающий за работу сканеров. Капер припомнил, что в прошлом тот являлся офицером армии Конфедерации независимых систем, потом подался к пиратам, когда дело сепаратистов оказалось проигранным. «Старинная рухлядь», — пренебрежительно произнесла Леония Тавира. «Тебе расповернул голову, чтобы посмотреть на расположившуюся рядом с ним крошечную женщину. В своем мафском мундире и с неизменной плетью в руках, она сидела в массивном кресле командира корабля. На фоне ее практически детской комплекции предмет интерьера мостика смотрелся еще более величественно. «Выпустить истребители», — распорядился Тиберос. «Дефлекторы поднять. Приоритетная цель — крейсер «Тральщик». «Да ясно, босс», — отозвался старший артиллерист корабля. «Не понял», — посмотрел на подчиненного Тиберос. «Приказ понятен, капитан», — тут же исправился офицер. «Так-то лучше», — хмыкнул Тиберос. «Курс 4-7-7, заходим в верхнем эшелоне между тральщиком и бунтарем». Противник, перестроившись в формацию для отражения атаки, выслал вперед фрегаты, намереваясь за счет их скорости и авиации сковать нападающих боем и позволить оставшимся кораблям действовать в полигонных условиях. «Я впечатлена», — восторженно произнесла Тавира. «Ожидала, что у тебя на корабле один лишь помойный сброд, а ты их неплохо выдрессировал, капитан. Мои аплодисменты». Она захлопала в ладоши. По причине того, что на руках были надеты перчатки, звук вышел приглушенным. Тиберос впился взглядом в тактический монитор, наблюдая за тем, как из недр его корабля вылетают модернизированные Дельта-7. Стандартный авианесущий разрушитель типа «Провидение», к классу которого относилась и «Черная жемчужина», мог доставить на поле боя 20 полнокровных эскадрилей дроидов-истребителей или их аналогов. С учетом переоборудования ангаров корабля Тибероса под базирование других моделей, все же пришлось сократить авиапарк ровно наполовину. Но в любом случае, 10 эскадрилей быстрых, юрких и смертельно опасных машин – это 10 эскадрилей этих самых быстрых, юрких и смертельно опасных машин, которые уже на полном ходу мчались к уродцам противника, чтобы схлестнуться с ними в смертельной схватке. Капитан Ирф выставил всего 5 эскадрилей дроидов-истребителей, произнесла Тавира, и, уточнил Тиберос, посмотрев на женщину. «Просто хочу напомнить, что у него их в 2 раза больше», невинно захлопала глазами Леония, «но он их почему-то придерживает, потому что дроиды-истребители типа «Стервятник», госпожа Мофф», вступил в разговор главный инженер РИИС, «это веха прошлого, их топливных ячеек хватает на полчаса сражения, и это средний показатель, соответственно, точка невозврата, 15 минут работы в отдалении от корабля, после чего дроидам-истребителям придется вернуться на каликоидный рой, сбросить двигатели, принять на борт новые, с полными ячейками, и лететь дальше в бой. Пусть это не занимает много времени, но в современных реалиях, чертовски неудобно. Считайте, что сражение затянется более чем на полчаса». Тавира изумленно посмотрела на главного инженера. «Мое дело – чинить корабли и технику», не замедлил тот дать ответ. «А уж что происходит на поле боя, к профильным специалистам». Тиберос покачал головой. «Зря он это сказал. Вот и помолчите, главный инженер», с той же лучезарной улыбкой на лице произнесла Тавира. «Вас взяли в этот полет, чтобы проверить ваши модернизации корабля в бою и на ходу подмечать недостатки. Не нужно вступать в разговор, в котором вам будут не рады». Ник спокойно посмотрел на женщину своим искусственным взглядом, потом просто молча отвернулся, заинтересовавшись техническим пультом. «Так на чем нас прервали, мой великоле? Закрой рот, Леония», — негромко произнес Тиберос. Говорил он тихо, но так, чтобы услышала она, а для остальных присутствующих на мостике его слова оставались тайной. «Какой грубый», — перешла на заговорщицкий тон Тавира, буквально пожирая командира «Черной жемчужины» взглядом. «Меня это Зава заводит банту ради меха», парировал Тиберос, отстраняясь от кресла, чтобы крохотная женщина не могла до него дотронуться. «А у меня сражение». Отходя от командирского кресла, он вдавил клавишу аварийных привязных ремней, заставив автоматику штатно сработать и намертво привязать женщину к спинке кресла. «Как жаль, что комплектом не идет кляп», сокрушенно подумал Тиберос, но тут же одернул себя. Если б его желание сбылось, то не факт, что Тавире это бы не понравилось. И тогда ее за уши не оттянешь от черной жемчужины, даже если пообещаешь все сокровища деспота Зима. «Как жемчужина?» – спросил он, подходя к Риесу. «Энергетические сигнатуры стабильны», – главный инженер указал на диаграммы и графики на мониторе. «Колебания в пределах допустимого, так что, проблем я не вижу. Цепочка реакторов дает достаточный выход энергии для того, чтобы запитать орудия, щиты и другие системы, которые я установил на твой корабль, но до завершения сражения делать выводы рановато. Я буду вводить артиллерию в бой четвертями», — Тиберос указал на экран старшего артиллериста, на котором зелеными отметками горела лишь половина всех турболазеров корабля. А вот лазерные пушки, осуществляющие противоистребительное прикрытие корабля, работали все. И, с учетом того, что уродцы уже пробивались сквозь истребители самого разрушителя, явно не в холостую работали. «Как тебе будет удобно», — заявил Риес. «Система протестирована и проблем быть не должно». «Не должно или не будет», — заинтересовался командир авианесущего разрушителя. «Не должно», — не стал юлить Ник. «Ремонт и модернизация прошли успешно, а в остальном, гадать не буду. Я тебе не джедай какой-нибудь, чтобы предсказывать будущее. Ты же не на курорт летишь, а в пекло сражения. Я откуда знаю, что тут может произойти?» Черную жемчужину как следует тряхнуло, настолько сильно, что с потолка оторвался один из дублирующих дисплеев. С грохотом от встречи с палубой оборудование разлетелось на огромное количество обломков, чудом никого не зацепив. Ремонт прошел успешно, с интересом посмотрел на инженера, крайне заинтересовавшийся произошедшим Тиберос. Ник горестно вздохнул. «По тебе только что саданули из 5 тяжелых турболазеров», — произнес он. «Ты же не думал, что в первом же сражении все будет настолько просто, что после удара, который иные корабли на части раскалывает, на жемчужине ничто да нигде и не отвалится. Просто не забудь починить, когда все закончится, и мы вернемся на базу, хорошо?» — попросил Тиберос. «Когда мы вернемся на базу, я сперва найду бригадира той команды, которые работали на мостике, и устрою выволочку», — пообещал главный кораблестроитель Риес. Тиберос оглянулся, посмотрев на Тавиру, которая до сих пор сражалась с аварийными ремнями, не в силах выбраться из их пут. «Ну, как минимум страховочную систему они починили как следует», — усмехнулся он. Риес что-то невнятно пробормотал в ответ. Оценив диспозицию по тактическому экрану, Тиберос выждал момент и приказал открыть огонь из пусковых установок. Когда 102 противокорабельные торпеды разорвали на куски легкий разрушитель, противник начал догадываться о своей дальнейшей судьбе. После того, как истребители черной жемчужины не просто проредили уродцев, но и как следует поглумились над выпирающими мостиками щедрых, разнеся их в хлам, догадки стали обретать реальные черты. Крейсер-тральщик пиратов попытался было вырваться на волю, прошмыгнув мимо кораблей нападающих, бросая 2 лишенных управления корабля на милость захватчикам. Перекрестный огонь алыми и голубыми турболазерными бортами, подкрепленный беспокоящими ракетными ударами, вынудили предводителя пиратов Люмини капитулировать. Через час, заперев сдавшихся пиратов в трюме черной жемчужины, распределив экипаж по трофейным кораблям и попрощавшись с капитаном Ирвом и Вейном, отправившихся на свободную охоту, Тиберос, наконец-то, мог воплотить в жизнь свою давнюю мечту. Он возвращался на базу во главе отряда из 3 крупных кораблей и точно знал, через кого донести до гранд-адмирала Трауна информацию, что оба щедрых ему пригодятся в дальнейших рейдах. Западная стена увеселительного заведения давно уже никем не ремонтировалась. Несмотря на то, что вообще-то это здание являлось местом, в котором богатые мира сего, под названием Максила, могли вкусить любых страстей и удовлетворить любые свои пожелания. То есть по логике вещей здание должно быть со всех сторон обвешано вывесками, находиться в прекрасном состоянии. Но это если действовать исходя из интересов, которые хозяева этого борделя не преследовали. Рейнар довольно легко поднялся по выщербленной, покрытой трещинами, сколами, кавернами стене, избегая участки, где видавшая лучшие годы штукатурка могла обвалиться, если наступить на нее ногой. Многие думают, будто быть инквизитором — это пафосно вышибать силой двери, размахивать мечом и крушить всех вокруг, демонстрируя свои навыки фехтования. Нет, конечно, это тоже, собственно, это большая часть работы, но порой голову тоже включать нужно. Именно поэтому, не желая нарваться на охрану советников, управляющих Аксилой, Рейнар проникал в здание совершенно не через привычные для разума простого обывателя главные или запасные входы. «Тебе помочь?» – раздался голос Злючки в наушнике. «Себе помоги», – огрызнулся Рейнар, продолжая взбираться по тросу, перебирая тот руками и фактически меряя стену шагами. «Тут уж я не в силах», — с грустью произнесла девушка. «Я бы не ушла с Химеры живой, если подказала гранд-адмиралу пилотировать твой корабль. Так что, давай быстрее там делай, что тебе приказали, и свалим из этой помойки со сверхсветовой скоростью. Тогда закрой рот и не мешай мне», — Рейнар продолжал взбираться, переплавляя свое раздражение в ярость, которые давали ему силу двигаться дальше. А бьющий в лицо дождь, который еще и сопровождался хлестким ветром, раскачивающим его фигуру, как и положено в таких ситуациях, помогали в этом. Он уже добрался до последнего этажа, когда понял, что внутри разгорается недовольство, граничащее с чувством неправильности. «Ты там сдохла, что ли?» – уточнил он у напарницы, чей флайер стоял на парковке в нескольких зданиях отсюда. Высотное местечко для остановки транспорта позволяло девушке контролировать входы и выходы из здания, что помогало стражнику иметь достоверную информацию о том, что цели еще внутри. «Ты попросил замолчать, я не стала тебе перечить», — раздраженно ответила девушка. «С каких пор ты стала такой послушной?» — удивился Рейнар, добравшись до ограждения покатой крыши. Оставаясь в тени, прислушался к своим ощущениям, мысленно раздвигая сферу восприятия силы. Так и есть, охранник в 10 метрах от него. Слышать он ничего не может, ливень скрывает негромкие звуки. С тех самых пор, как Фадеум перед нашим отлетом попросил меня вернуться одним куском, ответила девушка. И вообще, я молчу, делай свою работу, будет что-то, сообщу. Меня устраивает, произнес Рейнар, движением пальца отключая звуковые сигналы камлинка, чтобы не спугнуть жертву преждевременно. Сразу после этого, чувствуя, что внимание жертвы отвлечено чем-то у основания здания, спокойно перелез через ограждение, отстегнул карабин от снаряжения, уложил его без единого звука на крышу. И лишь после этого, прикинув на каком расстоянии от края крыши стоит и скучает в дождевике охранник, метнулся к нему. Одним точным движением Рейнар сбил охранника на спину, после чего, пока тот не успел хоть что-то сообразить, раздробил ему гортань ударом кулака, после чего свернул шею, оттащив тело от края, привязал его к концу троса и положил так, чтобы опоры ограждения удержали тело от падения вниз. Далее, вопрос техники. Сплющив с помощью силы простой замок, он спрыгнул на верхний этаж помещения, попав в служебный коридор. Чувства находились на пределе своих возможностей, а сила выступала надежным инструментом. Так что сразу же, как только первый охранник советника показался из-за угла, Рейнар сдавил его горло с помощью темной стороны и переломил шею. Второй, к тому моменту, как тело первого рухнуло на пол, успел не просто осознать тот факт, что напарник отошел в лучший мир, но и даже воскликнуть что-то удивленное, прежде чем малый клинок разрезал его череп на 2 неэстетичные половинки. Сразу после этого, его тело было подхвачено силой и брошено в группу других охранников, которые блокировали выход с этажа. Они разлетелись подобно кеглям, что позволило Рейнару сократить расстояние до ближайшего противника, избегая рукопашного контакта, и парой взмахов светового меча оборвать их жалкие жизни. На этом этаже не было больше огоньков, которые в силе ознаменовали бы разумных существ. Поэтому, подобно черной тени, обскура перемахнул через перила и оказался перед входом на предпоследний этаж, где и проводили увлеченно время те, за чьими жизнями он пришел на самом деле. Он не испытывал ровным счетом ничего, убивая охранников, которые вставали на его пути. Пусть бывший инквизитор и не жил на этой планетенке, он все же знал о том, кто служит подобного рода существам, какими являлись советники. И, благодаря местной информационной сети, даже видел несколько примеров того, в чем их обвиняли местные жители. Впрочем, даже если бы он не имел сомнительного удовольствия наблюдать за тем, как охранники в свободное от защиты тел советников время предаются жесточайшим играм с местными жителями, устраивая на них охоту или чего похуже, он бы убил их в любом случае. Логика проста, у него есть задание, и он его исполнит, а те, кто стоят между ним и целью, не более чем помеха. Поэтому он рубил, кромсал, буквально освежевав парочку мордоворотов, но упорно шел к своей цели, оставляя после себя настоящие побоища и ковер из тел, и их частей. Когда закончились живые охранники, дорогу ему попытались было заслонить несколько дроидов-телохранителей, но их Рейнар смял в бесформенные куски металла и использовал в качестве метательных снарядов, чтобы размозжить по дальней стене еще парочку незадачливых самоубийц. Дверь в роскошные бани, где отдыхали оба советника, он нашел без особых проблем. Это было единственное помещение на этом этаже. Тяжелые, выполненные из настоящего дерева, двери разлетелись на куски, не в силах выстоять перед мощью силы. Внутри по нему открыли огонь, но мастерство бывшего инквизитора позволяло ему отражать бластерные выстрелы назад в стреляющих. Охрана забившихся в парную советников, один из которых был худ, а другой, огромен и толст, закончилась буквально за пару минут. Рейнар крутанул оружие в руках, парируя выстрел в спину, который попытался было подстрелить теневого стражника. Алый заряд отразился от клинка цвета артериальной крови и проделал на месте глаза телохранителя запекшуюся рану. «Не делай этого!» — взвизгнул худой советник, видя, как фигура в черных одеждах и черном плаще, с надвинутым на голову капюшоном действовала. «Любые деньги, любая цена!» — верещал толстый советник. Потешные человечки, их даже в чем-то жаль. Тонкого он выхватил с помощью силы из бассейна и проткнул его туловище, насадив грудью на световой меч. «Джедай, пожалуйста!» Зарыдал как ребенок толстый советник, тряся своими жирными руками, на которых кожа трепетала подобно парусу. «Мы сделаем все, как ты скажешь. Дадим все, что тебе потребуется. Есть деньги, много денег, горы денег. Забирай все, только оставь меня в живых. Вот даже как...» подумал Обскура, отбрасывая в бассейн переставшие подавать признаки жизни тела первого советника. «Со вторым вот придется повозиться, конечно. Что ж ты можешь мне предложить?» С усмешкой поинтересовался Рейнар. «Все твои ценности, пыль, я, Скайуэкер», взмолился толстяк, видя, что Обскура перехватил поудобнее меч. Теневой стражник даже не обижался, что его приняли за единственного широко афишируемого обладателя светового меча в галактике. «Да будь проклят ты и твоя новая республика! В огне горите!» «Не поверишь, уже горел!» — буркнул Рейнар, возвращая после броска свой световой меч. Когда он покидал помещение бани, отрубленная голова толстяка еще катилась по кафелю помещения. Используя тело самого первого охранника в качестве груза для скоростного спуска со здания, Рейнар убрался от здания борделя намного раньше, чем туда прибыли патрульные аэрокары сил правопорядка и наблюдатели корсаров Кавила, выполняющих свою часть сделки. Сидя в аэрокаре рядом со Злючкой, Рейнар отправил шифровку гранд-адмиралу, после чего огорошил молчаливую Твиллику вопросом: «Давай поужинаем вместе», и лишь сноровка компаньонки спасла их в тот день от участи погибнуть в дорожной аварии. «Пысы, пользуясь удобным случаем, напомню, что у меня вообще-то еще и оридж есть». https://outhartadaywork249463 firstunread, глава 32, пощечина, часть 1. Появление настоящей внеочередной прады стало возможным благодаря тому, что первый том Гранд-Адмирала набрал отметку в 3400 лайков. Спасибо за высокую оценку моего творчества, камрады. Желаю всем приятного прочтения. 9 лет, 9 месяцев и 10 сутки спустя битвы при Ивине, или 44 год, 9 месяцев и 10 сутки после Великой Ресинхронизации, 4 месяца и 30 сутки с момента попадания. Этот газовый гигант достигал в диаметре 118 тысяч стандартных километров. Как и у большинства астрономических объектов этого типа, планета обладала твердым металлическим ядром. Окружающее ядро слои газов по большей части являлись ядовитыми и губительными для большинства видов разумных, населяющих галактику. А уж давление в плотных слоях атмосферы достигало таких значений, что любого человека раздавило бы в мелкодисперсную взвесь. Несмотря на это, примерно на расстоянии от 150 до 180 километров к поверхности от верхней кромки стратосферы, газовый гигант содержал слой атмосферы, пригодный для дыхания кислорода дышащим разумным. Толщиной всего в 30 километров, эта прослойка между мертвым вакуумом и ядовитыми газовыми слоями позволяла проживать в искусственных городах и поселениях более чем 6 миллионам разумных. Впрочем, это данные давненько не обновлялись. Но, собственно говоря, десятки звездных кораблей, больших и маленьких, военных и сугубо гражданских, находились здесь отнюдь не для того, чтобы полюбоваться красками пейзажа газового гиганта. Все они находились здесь ради одного, довольно редкого, и в то же время, жизненно важного для военного дела газа. Газовый гигант под названием Беспин являлся одним из крупнейших поставщиков газа Тибанны в галактике. Тибанна могла быть обнаружена во многих газовых гигантах по всей галактике, но подобного рода разработки стоили триллионов кредитов и долгие годы разведывательной деятельности. Поэтому галактическое общество всячески цеплялось за уже известные и хорошо освоенные месторождения. Беспин в вопросе добычи Тибанны был уникален тем, что сама природа позволяла давлению преобразовывать газ в недрах гиганта. Затем, под воздействием колоссального давления Тибанна и другие газы поднимались восходящими потоками через верхние слои атмосферы, где их обнаруживали и поглощали специальные добывающие платформы. Затем газ был обработан и замораживался в карбоните для транспортировки за пределы планеты. Контроль над Тибанной позволяет не заботиться о том, как часто и как долго ты стреляешь из бластера или турболазера, не говоря уже о других видах энергетического оружия, основанного на том же принципе работы. Тибанна, при напитывании ее особым видом излучения, высвобождает из крохотных своих объемов огромные объемы энергии. Уплотненная на атомарном уроне тибанна использовалась в качестве проводящего агента в бластерах и другом энергетическом оружии, производя больший выход энергии и, следовательно, нанося больший урон. Большинство личного оружия не выдерживало такой прибавки мощности, но корабельные бластеры значительно выиграли от использования газа тибанна. Исключением были винтовки серии ДЦ компании Blastech Industries, в которых использовался газ тибанна для производства мощных ионизированных болтов, наносивших урон как органике, так и дроидам, что имело решающее значение для победы в войнах клонов. Процесс центрифугирования был непомерно дорогим, за исключением Беспина, где он происходил естественным образом. Именно поэтому Беспин всегда нужен любому режиму в галактике, запасы тибанны на нем неисчерпаемы, ее производство и заморозка происходит непрерывно, и все, что могут сделать клиенты, лишь опустошать некоторые склады облачного города, которые будут наполнены уже через несколько дней для следующего оптового покупателя. Но, как и всегда это происходит со столь крупными предприятиями, склады облачного города и многих десятков платформ, добывающих газ, полны практически всегда. Кроме этого, тибанну, особым образом обработанную, можно было использовать в качестве источника топлива, или же, в роли хладагента для двигательных установок, чем, собственно, и пользовались промышленники и воротилы бизнеса, а также преступного мира. Но в данный конкретный момент времени, звездолеты на орбите Беспина не совершали ничего противозаконного. Это были все те же гражданские корабли под охраной военных звездолетов Новой Республики, которые формировали транспортный караван, доверху забитый замороженной тибанной. Государство находилось в состоянии войны с расчетливым и опасным противником. Гранд-адмирал Траун нещадно истреблял транспортные караваны Новой Республики. Но в последние дни его корабли пропали и логистика вновь принялась наращивать обороты. Да, это было опасно, ведь, по сути, Траун мог просто затаиться и выжидать, когда по гиперпространственным маршрутам начнет двигаться большее количество транспортов. Но делать было нечего, военные базы требовали снабжения, а потому многочисленные конвои бороздили просторы галактики, стремясь использовать передышку по полной. Потому как в будущем, нанеси Гранд-адмирал очередной удар по путям снабжения, могла произойти катастрофа. Но те, кто так думали, не знали одного. Главнокомандующий Доминиона приказал прекратить атаки на конвои противника вовсе не для того, чтобы совершить мощное нападение на них в будущем, обрушив на логистику Новой Республики всю свою ярость. Нет, дело было совсем в другом. Гранд-адмирал Траун больше не видел выгоды в атаке конвоев противника и захвате грузов. Гранд-адмирал Траун в очередной раз на ходу поменял стратегию ведения войны и атаковал источники вражеских ресурсов. Планета Беспин. Звездный разрушитель неумолимый взрезал ткань безвоздушного пространства звездной системы в секторе Анат, выводя вслед за собой в реальность корабли оперативно-тактического соединения. Начать подавление всех сигналов. Кораблям, выпустить истребители, приготовиться к бою, приказал капитан Мор. Корветам, задержать корабли-танкеры. Крейсерам, вступить в бой с силами противника. Отрядить эскадрилью ТИЭ истребителей для поиска и уничтожения ретранслятора. Пусть они даже не помышляют о том, чтобы позвать на помощь. Александр равнодушно взирал сквозь главный иллюминатор мостика разрушителя на то, в какой панике мечутся пузатые звездолеты снабжения, доверху наполненные своим драгоценным грузом. Интердиктор развернул генераторы гравитационных колодцев, доложил вахтенный начальник. Значит, на губах Александра заиграла дьявольская улыбка, теперь им от нас никуда не деться. Полный вперед, всем орудием, огонь по ближайшему крейсеру противника. Десантным кораблям приготовиться. Передайте на интердиктор, пусть организуют прикрытие и защиту транспортов, как только те, наконец-то, соизволят явиться вместе со своим эскортом. Два звездных крейсера Монкаламари типа МС-80, при поддержке трех карелианских корветов и шести эскортных фрегатов типа Небиулон в бесстрашно шли навстречу звездному разрушителю типа Имперский и 10 тяжелым крейсерам типа Дредноут, 15 карелианским корветам типа ЦР-90, а звездный разрушитель типа Интердиктор спокойно себе висел в нескольких сотнях единиц от места сражения и проецировал в пространство зону искусственной гравитации, не позволяя противнику сбежать с поля боя. Спустя минуту рядом с ним оказались 10 средних транспортов типа ЦР-75, прибывших в сопровождении 20 эскортных фрегатов «Небюлон» со знаками распознавания «Доминиона». Через пару минут прибыли еще 5 транспортов, на этот раз типа «Действие». Спустя десяток секунд новые 3 десятка сухогрузов с собственным сопровождением, а через 2 минуты еще 50 транспортов и фрахториков, прикрытие которых осуществляло аналогичное количество корветов, канонерских лодок карельянской постройки и парочка выделенных грандмафом Ферусом корок. Ну все, транспортная армада прибыла на место действия, включая огромные корабли-балкеры. Сегодня трюмы всех этих звездолетов будут наполнены отборной тибанной и будут наполняться столько времени, сколько потребуется. Капитан Александр Мор взглянул на корабельный хронометр, синхронизированный по старой привычке со временем Корусанта. В галактической столице только занимается рассвет. Ну что же, с добрым утром, Новая Республика. Разглядывая кажущийся идеальным шар небесного объекта, покрытого завихрениями белоснежных облаков, насыщенным синим цветом морей и океанов, пятнистую каменную шкуру континента за транспористиловым иллюминатором, капитан Дорья улыбался. Сверхсветовой прыжок завершен, капитан, сообщили из ямы. Отставших нет, повреждений нет. Регистрируем дозор противника, идет сканирование, нас опознают. Хорошо, довольно произнес Дорья. Начинайте отсчет. Есть. На ум пришли слова героя империи, генерал-майора Максимилиана Верса. Чандрила, жемчужина центральных миров, но исторически она укрывала фракции инакомыслия и измены. Чандрила находилась в том же имперском сверхсекторе, что и галактическая столица Корусант. Также эта планета была одной из сторон, подписавших Карельянский договор, на положениях которого и был основан альянс повстанцев. Две другие, Карелия и Альдеран, а также их видные представители, сыграли свою роль в разрушении империи. По мере развития альянса повстанцев Чандрила оставался одним из его главных игроков, исследуя своим принципам поддерживать антиправительственные движения. Если они не соответствуют собственным интересам Чандрилы, правительство этой планеты годами тренировало боевиков-мятежников. Так что, Верс в свое время сказал пророческие слова. Истинная правда, если хоть на мгновение вспомнить, кто является главой временного правительства Новой Республики, а до этого подтачивала основы Галактической Империи, Чандрилианка, Мон Матма. Повстанцы, а теперь и Новая Республика, обожают пользоваться подобными шедеврами природы. Что ж, он отучит их от вредной привычки. Дорья хмыкнул, заметив, что в атмосфере Чандрилы закручивается спираль урагана. А да, сегодня жителям этой планеты придется пережить немало тревожных часов. Планета Чандрила. Рядом бесшумно, словно из воздуха, возник вахтенный начальник. Сэр, соединение вышло из гиперпространства. Корабли приведены в боевую готовность. «Прикажете атаковать?» Дорья посмотрел на подчиненного таким взглядом, словно увидел призрака во плоти. «Черные кости императора, лейтенант, думайте, прежде чем говорите». Вроде и беззлобно, но дал понять идиоту, в каком правильном порядке следует действовать в следующий раз. «Виноват, сэр, мальчишка молод, совсем недавно переведен на непреклонный с одного из крейсеров сиутрикской гегемонии, но, что приятно, компетентен. Но, если мы здесь не для атаки, то, зачем, чтобы выполнить поставленную командованием перед нами задачу, лейтенант, отчеканил Дорья, поворачиваясь в сторону станции связи. Только идиот будет атаковать силами одного соединения мир, укрывшийся планетарным щитом, да еще оберегаемый десятком галанов второй модели. Не говоря уже о том, что до исхода этих суток в систему прибудут значительные силы Новой Республики. Противник, меж тем, выставив свои патрульные лоханки, поднимал авиацию. Не так уж и много, если посудить здраво. Какие-то 20 эскадрилий. Ну-ну, у Дорьи побольше будет. Сигнал по гиперсвязи, капитан, сэр. Источник, шифровальщики утверждают, что послание с Химеры, сэр, лично от гранд-адмирала Трауна. А раз оно зашифрованное, то и узнать причину сеанса связи офицер не может. Значит, кое-что конфиденциальное. Я приму послание в отсеке дешифровки, Дорья поднялся, после чего, не торопясь, почти прогулочным шагом направляясь в сторону шахты турболифта. Вахтенный, продолжайте запуски в соответствии с планом, и следите за безопасностью наших кораблей. Да, сэр, бойко отозвался молодой офицер прежде, чем за спиной Дорьи закрылась дверь турболифта. Покинув мостик, капитан остановил кабину уровнем ниже, после чего также неспешно направился в сторону отдела шифрования. «Отдельный терминал», — приказал он, обращаясь к старшему шифровальщику. Тот, ни слова не говоря, указал на неприметный участок стены, который тут же исчез, явив за собой небольшое помещение для ведения тайных переговоров. Абсолютная защита от любых видов прослушивания. Едва он включил пульт, и перед ним тут же появилось трехмерное изображение сидящей фигуры, в черном стандартном командном кресле, несомненно, на мостике Химеры. Траун в неизменном гранд-адмиральском мундире, который, несмотря на монохромность изображения голопередачи, легко узнать по типажу и кройке, а также по накладным знакам различия, которые теперь заменили на кители и эполеты. Дорья улыбнулся, сообразив, что Траун мог бы настроить общение и так, чтобы казаться больше, лучше, весомее. Но вместо всей этой мишуры, перед командиром непреклонного лишь фигурка в треть от настоящих пропорций правителя и главнокомандующего Доминиона. Все в лучших традициях военной этики, за офицера говорят его дела и поступки, нежели превосходно отглаженный китель или умение вести светскую беседу в высших кругах власти. А вот чего у Трауна не отнять, так это умение совершать невозможное. И нынешняя кампания – прямое тому доказательство. Подумать только, всего несколько месяцев назад Дорья скрежетал зубами от того, что его отправляют на Горос-4, как он думал, на совершенно безумную и унылую миссию. В дальнейшем, правда, оказалось, что на самом деле все с точностью да наоборот. «Вверенное мне соединение вышло в заданную точку, гранд-адмирал», — доложил Дорья. «Иного и не предполагалось, капитан», — сказал Траун, подчеркивая, что не сомневался в умении одного из своих командиров провести подчиненные ему звездолеты сквозь территорию Новой Республики и оказаться едва ли не в самом ее центре. «Сведения о противнике достоверны?» «Так точно, сэр», — подтвердил Дорья. Он скосил глаза, когда переборка чуть отъехала в сторону после короткого стука. Протянув руку, он взял у шифровальщика деку со свежими донесениями. «Как вы и предполагали», — Чандрила запросила помощь. «Мы не мешаем вести переговоры. Не увлекайтесь игрой с противником, капитан», — предупредил его Траун. «Отвлечение внимания и точка напряженности, не более того. Я помню приказ, гранд-адмирал», — посерьезнил Дорья. «Мы ведем учет времени. Боевое охранение выставлено. Мы полностью контролируем вектор выхода со стороны Корусанта. Блокада начата. Даже будь у него сила в два раза большие, чем десяток тяжелых крейсеров, звездный разрушитель, да полтора десятка корветов прикрытия, он не стал бы прорываться через Голаны. Тот, кто отвечает за оборону Чандрилы, без сомнения смотрит Голановости, потому как свои орбитальные защитные станции он расположил так, чтобы они умело перекрывали друг друга огнем, не говоря уже о том, что с помощью микродвигателей станции в настоящий момент перемещаются на орбиту, чтобы сформировать оборонительный панцирь. Неплохая тактика, когда следует отразить нападение большого флота вторжения, но всего с одного вектора. Как сейчас, например. «Хорошо», — произнес Траун. «Не забывайте и про вторую часть вашей операции, капитан». Дорья позволил себе легкую улыбку. Прежде он не был столь оптимистичным человеком, но, наладив взаимоотношения как с Трауном, так и с Пиллионом, капитан, прошедший на данный момент уже не одно сражение под началом гранд-адмирала, почему-то не сомневался в том, что выбрал правильную сторону в галактическом противостоянии. «Да, сэр», — он едва заметно кивнул, — «мы уже действуем. Когда флот Новой Республики прибудет сюда, чтобы сразиться с нами, они будут очень сильно удивлены. Я бы даже сказал, смертельно удивлены», — добавил он про себя. На основании вердикта, вынесенного Верховным судом Доминиона, новореспубликанский генерал Тир Таскин приговорен к смертной казни через повешение, чего не отнять у имперцев, бывших и действующих, так это того, насколько хладнокровно они вели себя перед камерами, рассказывая о том, что привели приговоры в исполнение. Гранд-мов Доминиона Феликс Феррус, не исключение. «Хан, пожалуйста», — скривилась Лея, — «выключи». Карел Ленин кликнул по пульту, но упрямое устройство и не подумало отреагировать. «Я напомню, что генерал Тир Таксин командовал подразделениями республиканского спецназа, которые штурмовали императорский дворец на Корусанте», продолжал Гранд Мофф настолько обыденным тоном, что пробирало до мурашек. «В ходе этого безжалостного рейда, дрянная техника», выругался супруг, прекратив сражаться с пультом дистанционного управления и поднялся с дивана, направляясь к головизору с намерением решить проблему вещания раз и навсегда. Республиканскими войсками были убиты тысячи имперских служащих, продолжал Фирус, простых технических специалистов и работников, не повинных ни в едином преступлении, которые могли бы им инкриминировать. Коснувшись клавиши на панели устройства, Хан отключил источник тревожной информации. «Спасибо», – сдавленно произнесла Лия, поворачиваясь к голографическому проектору, над которым горели голограммы Мон Мотмы и генерала Мадины. «Прошу прощения, не извиняйтесь, Лия», – посоветовал командующий сил специальных операций Новой Республики. «Таскин был и мне другом. Его казнь, как и казнь ряда других наших командиров, находившихся в плену у гранд-адмирала Трауна, большой удар по всем нам», – заявила Мон Мотма. «Эта утрата, как и многие другие, тяжелым грузом ложится на наши плечи. Известно, кого еще, кроме Таскина, казнили?» – спросила Лия, украдкой закусив губу. «Более десятка командиров звездных крейсеров, из числа тех, что участвовали в активной кампании как против Империи, так и против самого Трауна», – ответил Мадина. «Единственный из списка командиров старшего звена, о ком не заявлено, как о казненных, это Ван Дин Уиллард. И, по совершенно случайному стечению обстоятельств, ни одной ботанской фамилии», напомнил о своем существовании Хан. Ле, виновато улыбнувшись коллегам по временному правительству, повернулась к супругу, одарив его наиболее благожелательным взглядом, на какой была способна в настоящий момент. Кариллианец благоразумно стал делать вид, будто его интересует что-то в персональной деке. «Мы уже получили нашу копию военно-торгового договора от правительства Балмары», произнесла Мон Мотма. «Ле, вы проделали огромную работу, не просто добились от балмарианцев, чтобы вас выслушали, но и интегрировали их в нашу систему военно-промышленного комплекса на правах поставщиков. Не говоря уже о том, что Балмара согласилась производить ремонт техники серии ТИЭ, которые мы планировали передать на Лианну», продолжил Мадина. «Это огромный успех. На фоне наших бесконечных поражений». Неожиданно голограммы Мон Мотмы и Мадины замолчали. Словно они поставили передачу на паузу, чтобы пообщаться с кем-то втайне от собеседницы. Лия почувствовала, что у нее сжимается сердце. Сила, пусть и запоздала, но сообщила ей о том, что происходит нечто. «Срочно возвращайтесь на Корусант», — требовательным тоном, не терпящим обсуждений, произнесла Мон Мотма. Голограмма генерала Мадины так и вовсе растворилась без объяснения причин. «Мои корабли как раз к этому и готовятся», — не отрывая взгляда от деки, уточнил Хан. «Что-то произошло?» — упавшим голосом спросила Лия, понимая, что Мон Мотма никогда не будет переходить на подобные интонации без веской причины. А в свете последних событий она даже начала подозревать о том, что знает источник побледневшего лица главы временного правительства, а также то, по какой причине генерал Мадина отключил голосвязь. «Траун», — хрипло произнесла огненноволосая чандриллианка. Ее каменное лицо говорило само за себя. «Произошло нечто. Очень и очень плохое». «Где?» — спросила Лия. «Его флот на пороге Корусанта», — за могильным голосом произнесла Мон Мотма. «Он». Мон Мотма запнулась. «Лия», — глухо произнесла она. Впервые за все время их знакомства альдеранская принцесса слышала, чтобы голос этой сильной женщины дрожал. «Доминион атаковал Чандрилу, мою родину. Первый флот приведен в боевую готовность, отправляет эскадру звездных крейсеров для противодействия, но Акбар забрал с собой значительные силы. Невысказанная просьба оказалась услышанной. Выдвигаемся к вам немедленно», — заявил Хан Соло. «Выжмем из гиперприводов все, что сможем. И еще немного», — добавила Лия. Когда голограмма погасла, она посмотрела на супруга. «Хан, ты же не думаешь, что Траун намеревается завоевать Корусант?» — иронично уточнил кариллианец. «Да я более чем уверен в том, что именно такую цель он спит и видит в конце своей кампании. Но, видишь ли, конфетка, столицу обороняют три десятка галанов, второй и третьей модели, в самом системе порядка 10 звездных крейсеров, а в секторе расквартированы несколько эскадр с весьма серьезными калибрами. Может, Акбар и увел первый дивизион звездных крейсеров, но у первого флота еще достаточно кораблей, чтобы перемолоть в труху все, что способен выставить против нас гранд-адмирал Траун. А если его поддержат остальные осколки?» — задумалась Лия. «У них флоты, насчитывающие тысячи звездолетов, и значительное количество из этого числа составляют разрушители и тяжелые крейсера. А у нас есть еще три флота», — успокоил супругу Хан. «Да и не отправят они вот прям все свои корабли против нас, Сторожить собственные системы тоже кому-то да нужно. Первый флот, самый боеспособный, самый тренированный и подготовленный флот в галактике. Мон Мотма зря переживает за сохранность Чандрилы, там неплохая защита, которую пробить не так уж и просто. А когда подойдет эскадра наших кораблей, так и вовсе, могут забыть о том, чтобы захватить этот мир. Планетарный щит не пробить, у Трауна есть торпедная сфера, напомнила Лея. И чтобы сделать свое дело, ей необходимо выйти на дистанцию, при которой она будет поражена планетарными ионными пушками, объяснил Хан. Так что, даже если Траун привел к Чандриле торпедную сферу, даже если та собьет 1-2 сегмента щита, это ничего не решит. Местные силы обороны просто сметут их флот при попытке выхода на дистанцию прямого поражения. Планетарные защитники для того и создали, успешно отражать налеты кораблей противника. Чандрила выстоит. Мужчина подошел и обнял принцессу за плечи. «Я понимаю, о чем ты беспокоишься?» – произнес Соло, поцеловав супругу в макушку. «Дети на попечении Винтер. Рядом с нашим домом бомбоубежище, прорвать которое не под силу и корпусу штурмовиков. Корусант надежен в той же мере, в какой и у Филия отсутствует сострадание. Даже если Траун задумал атаковать Корусант, ему не пробиться сквозь все заслоны. А мы будем в столице уже через сутки. Всего 24 часа, усомнилась Лея. Сюда мы летели чуть дольше. Ну, заявил Хан, там и гипердвигатель не на полную работал, и мне хотелось с тобой чуть подольше времени провести. Ты неисправим, вздохнула принцесса, обнимая мужа. Иначе б я и не смог завоевать твое сердечко, ваша светлость, схохмил Хан в тот самый момент, когда дрожь палубы дала ему понять, что Мон Ремонда ушла в гиперпространственный прыжок. Несмотря на свою близость к территории имперского пространства и Содружества Пяти Звезд, газовый гигант Крилдор являлся источником Тибаны, подконтрольным непосредственно Новой Республике. Квадрант И-7, в котором волей гравитации оказалась эта планета, представлял из себя труднодоступное местечко. Даже несмотря на то, что столица Новой Республики, планета Корусант располагалась всего в паре квадрантов отсюда, на Крилдоре не было многолюдно.